Дворец царицы в Клоаке. Забудьте, Лиз Тейлор, и все киновыдумки. Мы тут нашли нечто подлинное. Глаза Франка Годио, французского археолога, занимающегося подводными исследованиями, лучатся восторгом. Стоит взглянуть на него, и поверишь, что он только что встретил саму Клеопатру. Нет, нет, во время своих многочисленных погружений под воду он осмотрел лишь дворец легендарной царицы, точнее говоря, фундамент древнего дворца, сохранившийся на территории нынешней восточной гавани Александрии. Однако от одной только мысли, что он может дотронуться до статуи или сфинкса, которых 2000 лет назад касались пальцы Клеопатры, у Годжио кружится голова. Он начинает вовсю фантазировать. «Как же здорово, — говорит он, — нырнуть и проплыть над руинами царского квартала». Годжио и еще 16 водолазов провели под водой в общей сложности 3500 часов, разведывая затонувшую гавань, в которую заходили галеры, а также исследуя погрузившиеся под воду кварталы античной Александрии. И вот на 5-7-метровой глубине они нашли не только дворец, в котором жила возлюбленная Цезаря. Нет, археологи уверены, что обнаружили еще и Тимонион, дворец и святилище ее супруга Марка Антония, а также остатки храма Посейдона. Может быть, еще важнее, чем эти эффектные открытия, которые археологи, честно говоря, уже предвкушали, другая работа, проделанная учеными, впервые в практике подводных исследований, так широко и на такой большой территории использовались магнитные зонды. С их помощью исследователи во главе с Годио изготовили точный план местности. Он заменит прежние гипотетические карты и позволит легко локализовать и найти затонувшие строения. Этот прибор, способ действия которого Годио объясняет людям, собравшимся на его катамаране в Александрийском порту, является более совершенной разновидностью магнитометра, используемого французским ведомством атомной энергии. Он регистрирует аномальные показатели магнитного поля Земли. Эти аномалии вызываются различными неоднородностями, встречающимися в грунте. Например, остатками стен, отдельными камнями или керамикой. Чтобы получить трехмерное изображение, с исследовательского судна опускают в воду сразу 3 зонда, которые располагаются на различной глубине. Затем судно начинает двигаться по акватории. Компьютер отмечает всю информацию и, наконец, вычерчивает пеструю картинку. Разные цвета соответствуют различной глубине. Гибель великого народа. Возможно, причиной всему было опустошительное землетрясение, случившееся в 335 году. Вслед за ним на город обрушилась громадная волна. В результате той геологической катастрофы побережье Северной Африки опустилось в этом районе примерно на метр. В царские жилища хлынуло море. Это печальное событие, как ни странно, и сохранило для будущих археологов древние памятники. Другие кварталы Птолемеевской Александрии были расположены высоко над морем и пережили бедствие. Зато теперь они погребены под более поздними строениями. До сих пор ученые пытаются, и пока безуспешно, отыскать здесь могилу Александра Великого. В гавани же остатки древней Александрии так и сохранились нетронутыми. «Фантастика!» — восхищается Годио. «Спустя 2000 лет мы находим совершенно исправные плотины, видим улицы, одетые в гранит и известняк, как искусно обработаны колонны и статуи. Точь в точь, как писал Страбон. Древний историограф не оставил точного адреса памятников. Ему больше нравилось описывать, каким великолепием отличались дворцы и храмы, как кипела работа в гавани гаваней, как прекрасен был этот великий город. На территории нынешней Восточной гавани уже очерчены различные секторы, вызывающий интерес исследователей. Вот затонувшие молы. Здесь громоздятся бесчетные амфоры. Древние купцы бросали на берегу сосуды, уже непригодные для хранения и загрузки продуктов. Вот длинные отмели и пирсы, продолжающие их. Они служили естественной защитой для Финикийской гавани, в которой в те времена стояли на якоре царские галеры. Эту прямоугольную акваторию с северо-запада замыкает остров Антиродос, упомянутый Страбоном. Он также принадлежал царю. Водолазов, искавших древний дворец, навели на след широкие аллеи, окаймленные колоннами из красного гранита. Колонны тянулись вдоль аллей почти 300 метров. После тщательного изучения исторических источников археологи пришли к выводу, что именно в этом месте находился дворец Клеопатры. Что же станет с торсами, капителями, амфорами, гранитными глыбами, таящимися в пучине, пока неизвестно. Представители египетского ведомства памятников древности подумывают о том, что драгоценные находки лучше оставить там, где они лежат, на дне. Там можно создать подводный музей. Древняя гавань Александрии, как считают эксперты, вполне может стать центром подводного туризма. Однако до открытия музея еще очень далеко. Впереди множество нерешенных технических проблем. Франк Годио старается не говорить напрямую, он предпочитает витиеватый, иронический стиль. Осторожно, избегая критического усердия, он упоминает, что вода гавани таит от него все окружающее, и когда приходится работать, то всего в 5 сантиметрах от него предметы стремятся спрятаться во тьму. Археологу не хочется портить отношения с городскими властями Александрии. Между тем, несколько лет назад именно они, местные власти, по соображениям экономии распорядились без всякой очистки сбрасывать в Восточную гавань стоки многомиллионного города. Теперь всего в 2 шагах от археологов предметы стремятся спрятаться во тьму Клоаки.